Глава 10. Подготовка. Тем же вечером наша группа собралась в большой гостиной, где мы обсуждали детали выступления. Окна были распахнуты настежь, поскольку вечер выдался очень душным. Девушки то и дело обмахивались листочками со словами сценария. Наше обсуждение приглушенными голосами было прервано громким появлением Селесты, которая прежде умчалась к директору выяснять насчет костюмов. «Девочки!» Визг подруги больно ударил по ушам. «Нам заменят балахоны?» Первой подскочила староста. «Нет». Разочарованный синхронный вздох раздался в гостиной. «Но я сейчас скажу такую новость, что вы про них забудете!» «Какую новость?» Любопытство владело всеми без исключения. Даже я вытянула шею, чтобы лучше видеть вдохновленное Сешино личико. «Защитники!» Полным сценического драматизма голосом сообщила Селеста. «Что защитники?» Прогромыхал бас нашей веселушки. «Они прибудут в башне в день выступления!» «О-о-о!» Это была именно та реакция, которую и ожидала подруга, а потом посыпались вопросы. «Тише, тише!» — Селеста вскинула руки. «Я сейчас расскажу все, что узнала от дяди». Мы мгновенно замолчали. День образования школы, оказывается, совпадает с датой создания защитных сооружений, и в этом году у них юбилей, поэтому защитники уже приехали в город и пока расположились там, но после для них выделят покои в отдельной башне. «Их пустят в гимназию?» «Не могут не пустить. Это великое событие. Раньше башни принадлежали им. Они их построили». «А кто? Кто из защитников?» «Представители самых старых семей, девочки». «О, и они приедут сюда!» «Приедут!» Лианна Гисса вскочила с дивана и в отчаянии заломила руки. «И увидят нас в кошмарных платьях!» Ужас охватил, кажется, всех девушек до единой. И даже если бы мы решились пойти против Эстель, шить такое количество одинаковых нарядов не из чего. А если купить ткань в городе? Нужно получить разрешение на поездку и объяснить причину, а после еще принести в школу объемные тюки. Если каждая будет шить на себя, то не все смогут успеть и закончить наряд к выступлению. В гостиной воцарилась горестная тишина. Даже мне стало тоскливо. Эсташ ведь тоже будет смотреть. «Нас увидят все. Даже Арис Лоран там будет. А теперь, оказывается, и другие защитники», — выразила общую мысль староста, чуть не плача. «Это такой шанс, а мы...» Тут она не выдержала и всхлипнула. На свет появилась дюжина платков. И то тут, то там раздавались приглушенные рыдания. Никто из нас не обратил внимания на шелест бумажных крыльев. В открытое окно влетел белоснежный почтовый голубь и сделал круг под потолком. Удрученная, как и остальные гимназистки, я вздрогнула от неожиданности, когда на колени упала серебряная коробка размером с большую книгу. На переливающейся бумаге шло красивое тиснение золотыми буквами «Самой очаровательной девушке. А.О.» «Это снова твой таинственный поклонник, Маришка», — грустно заметила Сеша, умудрившись прочитать послание раньше меня. «Какую красоту он прислал в этот раз?» Подняли головы девчонки. Что и говорить, все уже были в курсе наличия поклонника. Вовсю примеряли к Арта способность быть жутко романтичным. И даже в такой печальной ситуации с типично женским любопытством утерли слезу и заблестевшими глазами воззрелись на подарок. «Ну, открывай!» — поторопил меня кто-то. Повинуясь общему напору, я подняла крышку и выдохнула от изумления. Внутри серебряной легкой коробки сидели крошечные и живые лазурные бабочки. Они шевелили крылышками, золотистыми усиками и переливались в свете зажженных светильников. Пока мы любовались ими с восторгом, сперва одна, а за ней и остальные взмахнули крыльями и вырвались на волю, стремительно взлетев под потолок. «Ой, девочки, они сейчас улетят!» — Мы вскочили на ноги, созерцая фантастическое зрелище. Бабочек оказалось огромное количество. В полете они быстро росли и стали размером с ладонь. И теперь наш потолок казался лазурным, а порхающие красавицы вдруг разделились и стали снижаться. «Ой, ой!» Девчонки пищали, взвизгивали и ахали, когда щекочущие кожу насекомые усаживались на головы, руки, плечи. Я смотрела молча, любуясь переливами крыльев и восторгаясь необычной окраской. Таких ярких я прежде не видела. А они все садились и садились, даже ученическое платье скрылось под этими сверкающими крыльями. А потом мы все на мгновение лишились дара речи, потому что когда последняя бабочка опустилась на последнюю гимназистку, произошло волшебство, и чудесные создания обратились изумительными нарядами. Мы стояли, раскрыв рты, смотрели друг на друга и на одинаковые лазурные платья с открытыми плечами и пышной юбкой до щиколоток, надетыми на нас поверх школьных нарядов. «Платье на выступление!» — выдохнула Селеста, а потом поднялся такой гвалт и визг, что очень скоро в гостиную заглянула дежурная инспектриса. На наше счастье, учительница магического плетения, которой гимназистки тут же продемонстрировали новые сценические наряды. Она только улыбнулась, покачала головой и тихонько закрыла дверь, позволяя нам и дальше радоваться подаркам. Девчонки хватались за руки и отплясывали посреди гостиной какие-то сумасшедшие танцы, а несколько сокурсниц напали на меня, сжав со всех сторон в крепких объятиях. «Это все Маришка, девочки! Это ей спасибо надо сказать!» «Что вы! Не мне!» Я быстро открестилась от этой чести. «Не я их покупала!» «Но это ведь твой поклонник!» — заявила Аделаида. «Значит, тебе спасибо!» «Да-да, Маришка, ты чудо! Ты нас спасла!» «Как только узнаешь его имя, непременно расцелуй от всех нас!» Я оглядела счастливые лица и вздохнула про себя. Может, на поцелуй он и рассчитывал. Старый дом встретил молчанием и неподвижной тишиной. Однако обоих мужчин не остановили запертые ворота и тяжелый засов. Неслышно защитники вошли в полумрак двора, где под ветром качались и шелестели листьями деревья, бросая на землю темные пятна густых крон, и прошли в просторный зал с колоннами. Во всем музее теперь царили мир и покой, и только этот зал наполнялся неясным шепотом и шорохами. Эстаж остановился посреди просторной комнаты, а Олайёш замер чуть позади. Тени, скрывавшиеся в полумраке, неслышно заскользили к центру, обретая черты и линии обычных человеческих фигур. Вокруг Тен-Лорана собирались защитники, все те, кто получил послание и не замедлил откликнуться, и кто оказался в состоянии приехать в башни. «Эторе», — склонили они головы, — «ты позвал нас на помощь». Примечание. «Эторе», — «хранитель». Конец примечания. «Спасибо», — просто ответил Эстаж. А Олайёш выступил из-за плеча друга и по очереди пожал руки всем собравшимся в зале мужчинам. «Я рад, я очень рад», — говорил растроганный Аллар, а ему отвечали искренними улыбками и крепкими дружескими объятиями. «Расскажи нам весь план, хранитель». Вперед вышел крепкий седовласый мужчина. По возрасту почти половина присутствующих годилась Тен-Лорану в отцы, но ни один из них и не вспоминал об этом. Уважение и почти преклонение, читавшиеся в их речах и движениях, заставляли Аллара особенно ясно ощущать тот внутренний трепет, который на подсознательном уровне он всегда испытывал в присутствии Эсташа. «Вам хорошо знаком план башен и расположение строений. Назвать точный день и время нападения невозможно, но я ощущаю, что он приближается. В центре гимназии расположен колодец. Он очень глубок и прорублен в скале. Колодец до сих пор заполнен водой? Да, но я могу осушить его на определенное время. А ваша задача — держать защитное плетение, которое не позволит воде вновь наполнить его. В чем основная роль колодца? Он станет убежищем для учеников. Защитники оборачивались друг к другу, и хотя в полумраке большого зала неясно читались выражения их лиц, однако достаточно было прислушаться к своим ощущениям, чтобы почувствовать общую тревогу. «Нет шансов закрыть школу», — подтвердил их подозрение Эстаж. «Единственная уступка, которую может сделать директор, это объявить о коротких каникулах. Они дадут ученикам 3 дня отдыха от занятий после праздника, который мы назвали юбилеем башен». «Эторе, полагаешь, на это время придется нападение?» «По моим ощущениям, да». «То есть больше половины учеников на 3 дня заберут родители», — вступил в разговор Олайош. «Мы уже поработали в этом направлении, но, к сожалению, не всех удалось убедить, поскольку невозможно объяснить истинные причины. Полное отсутствие доказательств, друзья мои. Пришлось идти иным путем и придумать праздник. Благо, точную дату по старому летоисчислению только мы и в состоянии назвать». Однако глава попечительского совета все же очень настаивал на отмене каникул. Мы вынуждены были пойти на открытый конфликт с Арселем. «Да, скандал в Сенате вышел знатный», — хмыкнул кто-то из защитников. «Ваш отец, Тен-Лоран, выступил с прочувствованной речью, заявив, что если защитников ставят в такие условия, и они не имеют права даже почтить день гибели своих предков, то все представители высшей власти — хоть сейчас готовы покинуть Сенат и более не возвращаться». Сперва слова не были приняты всерьез, но когда один за другим защитники стали подниматься со своих мест, многие, кажется, испугались и заняли сторону Тен-Лорана. «Только очень жаль, что не вышло закрыть школу». «Мы сделали все, что было в наших силах», — вздохнул Олайош. «Так что же с колодцем?» — прозвучал новый вопрос. «Каждый защитник будет ответственен за свою часть башен. Постарайтесь разбить гимназистов на определенные группы. Так проще держать их все время под наблюдением. Для каждого из вас готов план коротких переходов. Задача — провести учеников к колодцу и спустить в него. Вода станет естественной преградой со всех сторон, плюс наша магия, а вы будете заслоном для тварей». «Мы не подведем, хранитель». «Мы защитим детей, пусть даже ценой своей жизни. Я рассчитываю на вас». Столовая была заполнена гомонящими гимназистами. Все уже узнали хорошую новость. После выступления можно будет уехать домой на 3 дня. Я сперва тоже очень хотела поехать, а потом рассудила так. Родители на летний сезон сняли дом в сенаториуме, чтобы находиться в центре бурлящей светской жизни, и только осенью планировали вернуться в поместье. Папа с мамой хоть и не слишком любили эти развлечения, но ради будущего своих детей принимали приглашения на приемы и заводили полезные знакомства. Однако в городе у меня увеличивались шансы все 3 дня общаться с женихом, умеющим подгадывать моменты и отлавливать несговорчивую невесту. В общем, решила остаться в школе. Раз не будет занятий и заданий, смогу спокойно практиковать свой дар. Кстати, начать собиралась именно сейчас, ведь чем раньше, тем лучше. Нужно лишь загадать самое простое желание. «А что сегодня на десерт?» — спросила, оказавшись у раздаточного столика. «Пирожки с ягодой», — ответила Селеста, придирчиво осматривая румяный сдобный пирожок и подсчитывая в уме, может ли она съесть 2 или лучше выбрать 1. «Вчера были со сливочным кремом», — вспомнила я, и, состроив умильную гримасу, сложила ладони у груди, обращаясь к готовщице. «У вас не осталось?» «Обычно свежая выпечка просто не доживала до следующего дня, так что шанс найти 1 пирожок был непомерно мал. Но пока женщина задумалась над вопросом, я сосредоточилась, закрыла глаза и от всей души пожелала получить пирожок со сливочной начинкой. «Нет, Теа», — качнула головой готовщица. «Совсем-совсем? А вы не посмотрите? Может, один где-то потерялся на холодильной полке? Это мои самые любимые». Разочарование было столь сильно, что даже голос чуточку охрип. Не вышло. «Дайте минутку». Жалилась при виде вселенского горя сердобольная женщина и скрылась за дверью раздаточной. «Теа!» Вернулась она через минуту. «Остался крем. Если вы так хотите именно сливочный, то держите». Она быстрым движением сделала сбоку надрез, вынула ложкой ягодный джем и наполнила пирожок сливочной начинкой. С вытянувшимся лицом я наблюдала за всеми манипуляциями, после чего приняла свой трофей и, уже опустившись за стол, подперла голову ладонями и уставилась на пирожок. Это считается исполнением желания? Во вкусе пирожка смешались густые сливки и легкий аромат ягод. Или не считается? Я загадала получить пирожок, я его получила. Но, кажется, это не совсем то, на что рассчитывала. «Знаешь, Маришка, ягодные лучше». Откусывая от своего, пробормотала Селеста. «В них полезных веществ больше, хотя для фигуры все одинаково вредные». День праздника приближался. И в последнюю неделю перед выступлением даже на уроках царила веселая атмосфера. Мы репетировали каждый вечер в танцевальном зале, а после разбегались по комнатам. Я размышляла о своих способностях и никак не могла избавиться от крошечного червячка сомнения, будто наличие дара мне не померещилось. Словно просто очень хотела, чтобы он у меня был. Вот и придумала. Однако же все так совпало. Слова Ола Йоша и мои ощущения. Ведь с самого детства казалось, иногда, но желания исполнялись. А потом Алар объяснил, что дар окончательно формируется к совершеннолетию, и после него хаоса при творении пожеланий в жизнь уже не наблюдается. Ведь именно сейчас действительно исполнилось загаданное с Эсташем, в точности, если не считать губительных последствий. Но здесь дело не в том, как все материализовалось, а в непродуманности вопроса. Я сформулировала таким образом, что тот, кому было известно об уникальных чертах защитников, по-другому бы его исполнение представить не смог. Хочешь пробудить инстинкты воина, получай опасности по полной программе. В итоге я лишь усилила пропасть между собой и Тен-Лораном. Не всегда, когда он находился рядом, что-то происходило. Скорее, это случилось при возникновении определенных обстоятельств и существовании неких необходимых для исполнения условий. Арх-Ана уже давно росла и набирала сил неподалеку от прудов, но ее не тревожили, а Ниший спал в зазеркальной комнате вовсе не пару дней. Когда же рядом оказывалась я и неподалеку находился Эсташ, закон мечты срабатывал точно отлаженный часовой механизм, без проволочек и сбоев. Что же касается заклинания сенатора, только недавно при помощи Доминики я смогла откопать в библиотеке книгу о крепких заклятиях. Согласно информации, обещание о неразглашении некой тайны закреплялось у конкретного человека на уровне подсознания. То есть именно оно, мое подсознание, выдавало всевозможные способы, которые позволили бы нарушить слово. Таким образом, клятва словно заранее понимала, как я смогу извернуться, чтобы подать знак или намек, и блокировала подобные усилия. Очень печально, но поделать ничего было нельзя, а потому я молчала и упорно тренировалась. И так и эдак прокручивала в голове информацию о жрицах и их молитвах, а также о единственном, идеально исполнившемся желании. В итоге пришла к такой мысли. Если от всей души хотеть исполнения чего-то, оно осуществляется немного не так, даже когда формулировка продумана основательно. Единственный момент, наводивший меня на определенные умозаключения, это воспоминание, когда загадала быть спасенной защитником. Помню, что на границе яви и сна подумала без малейшего душевного напряжения, но с затаенной надеждой. «А если бы Исташу приходилось спасать меня?» Первый эксперимент в схожих условиях провела в ночь перед новым учебным днем. Ложась спать, заранее придумала и сформулировала пожелание, а уже засыпая, постаралась вспомнить о нем. Звучало это так. «Будет совсем замечательно, если по ту сторону окна распустятся белоснежные малиссы». У этих цветов был такой приятный аромат, что появление их за окном подарило бы ощущение бескрайних белоснежных просторов заповедных равнин Кенигхэма, где эти дикие растения встречались в больших количествах. В предгорье, в частности, у подножия башен, они тоже росли, только не так обильно. Утром, когда проснулась, в первую очередь подбежала к окну и разочарованно вздохнула. Гладкая стена, без признаков растительности. «И как тебе уроки оформления интерьера?» С улыбкой поинтересовался Олайёш, когда я заглянула к нему в начале недели с большой подарочной коробкой чая, привезенного в день свидания с родителями. Слава всем милосердным созданиям, он больше не злился, точнее, смирился с моим решением или же просто старался не думать об этом выборе. Казалось, мысли Аллара всегда были заняты чем-то важным, и на размышления о посторонних проблемах, обдумывание которых не требовало немедленного решения, у него не хватало времени. Словно Олайёш отодвинул лишние заботы на потом. «Я знаю теперь, что в светлой комнате стены лучше декорировать более холодными оттенками, и наоборот». «Какие важные сведения!» — поддел меня наставник. «Это пригодится больше, чем помешать противнику приблизиться, всего лишь выставив вперед ладони». «О, вы так можете?» «Мне лучше удаются плетения, как и тебе. Просто заглянул на днях на урок маг-защиты, а они там отрабатывали друг на друге магические удары. Выглядело забавно». «Вот же досада какая! Они учатся полезному, а я ерундой страдаю». «Ты, Маришка, как только своей наукой овладеешь, приезжай в гости. Предложишь, чем отделать гостиную в северной части особняка, а то я никак определиться не могу». Кивнув сознанием дела, про себя пожелала куснуть насмешника, который на днях заглядывал в тренировочный зал и поймал меня за тем, как полным тоски взглядом я провожала входящих в класс Исташа сокурсниц. И ведь понятно, что Олайёш не со зла потрунивал надо мной. Он, как человек взрослый и наблюдательный, точно мог приметить интерес одной Теа к молодому преподавателю, однако обстоятельства сложились не в пользу этих чувств. Шанса с Арисом у гимназистки не было, и поэтому она не стала противиться воле родителей и согласилась на помолвку. Помолвки ведь могут длиться долгое время, даже до окончания обучения, если это всех устраивает. Однако Олайёш явно хотел, чтобы я воспротивилась, как он полагал, договоренности между моей семьей и Арселями, вот и не упускал случая подначить, задеть. Видимо, желал заставить меня одуматься, отказаться. «Родителям передай огромное спасибо от истинного ценителя чая». Оторвал от воспоминаний и вернул меня в учительский кабинет голос Аллара. «А пока идем, провожу тебя к выходу». «Здесь сегодня удивительно оживленно». Отставляя в сторону уже опустевшую чашку, я поднялась на ноги. Занятость Олайёша не удивляла. Прежде мы могли долго просиживать возле низкого столика, разговаривая обо всем на свете, но в преддверии их важного праздника Аллар нашел лишь пару часов на свою ученицу. «Скоро эту башню отдадут защитникам?» «Да, на время разместим их в кабинетах, а консультации перед выступлением вам не особо нужны. Все равно большую часть вечеров проводите в репетициях. Очень уж тщательно готовитесь». Хитро прищурился Аллар, намекая на ажиотаж, который устроили Теа вокруг защитников. «Наш первый бал — событие значительное», — улыбнулась ему в ответ. «Но даже там не будет такого количества представителей старинных семейств. Они не часто принимают приглашения». Из них половина уже женаты. Зато у них есть сыновья, а у второй половины еще нет жен. Коварные создания, потрепал по голове Аллар. Все у вас продумано. Мы пошли дальше по коридору, минуя лаборатории, в которых тоже суетились ученики. Гимназисты помогали освобождать комнаты и переносили все ингредиенты и аппараты в отдельное помещение, где их опечатывали преподаватели во избежание непредвиденных последствий. «Осторожно!» Аллар придержал за руку, когда из-за резко распахнувшейся двери выскочил гимназист и поспешил по коридору, держа в одной руке реторты, а в другой — подставку с колбами. «Теон!» — крикнул ему Аллар. «Вы уронили!» У нерасторопного парня, который в спешке этого не заметил, из кармана вывалилась коробочка. Именно ее подхватил Олайёш, желая остановить торопящегося гимназиста. И только я обратила внимание, что по полу заскакал бурого цвета шарик и откатился к стене напротив. «Арис, Аллар, тут еще что-то укатилось!» И только я успела это сказать, как прогремел оглушительный взрыв. Помню лишь, что взрывной волной меня отбросило назад, а сверху, кажется, упал большой обломок стены. Уплывающее в темноту сознание еще фиксировало отдаленные, полные ужаса крики. «Ее убило! Уберите камни, девочка еще жива! Немедленно бегите в лазарет! Зовите врача!» «Как жутко! Здесь и врач не поможет!» И голос Олайёша, перекрывший все крики. «Зовите Лорана!»